За дверью послышались шаги. Это Олух вернулся с большой тарелкой печенья с изюмом. С радостной улыбкой он предложил нам угощаться и очень удивился, когда я, Чейт и Ланд молча покачали головами. Персевиранс взял печенье, но есть не спешил. Олух улыбнулся и сел на полу у камина с тарелкой на коленях. Он устроил целое представление, выбирая, с которой печененки начать. При виде его простодушной радости у меня опять защемило сердце. Вот и моя малышка могла бы сейчас сидеть здесь с полной тарелкой печенья и без всяких тревог. Ланд молчал, нахмурив брови. Он посмотрел на Чейда, желая понять, что тот думает о его рассказе. Чейд сидел с каменным лицом. «Продолжай», — тихо сказал он деревянным голосом. «После этого я ничего не помню. Я очнулся поздно ночью, один, на подъездной дороге. Тело Оука исчезло, и было совсем темно. Свет исходил только от конюшни. Она горела. Но никто не пытался ее тушить. Но я ни о чем этом не думал. Я не обратил внимания ни на то, что куда-то пропало тело Оука, ни на то, что конюшня горит. Я встал, голова кружилась, рука и плечо ужасно болели, и меня всего трясло от холода. На подгибающихся ногах я доковылял до своей комнаты. Там был Булен. Он сказал, что рад меня видеть, а я сказал, что ранен. Тогда он перевязал меня и уложил в постель, и сказал, что старая Рози, бабка, кого-то из пастухов, как раз в доме лечит кого-то. И она пришла и осмотрела мое плечо. И Булен не послал за настоящим лекарем в Ивники или в дубы у воды. Чейд был до глубины души потрясен тем, что его сын был ранен мечом, а его лечила бабка какого-то пастуха. Ланд нахмурил брови. Никто из нас не хотел отлучаться из поместья. И никто не хотел, чтобы сюда приходили чужие. Мы все сошлись на этом. И точно так же мы сошлись на том, что кто-то, должно быть, напился и был неосторожен с огнем в конюшне. Но на самом деле никто даже не хотел думать об этом. Я не помнил, как получил рану. Кто-то говорил, что была драка, кто-то, что люди пострадали при пожаре, но никто не мог описать происходящее ясно. Да мы и не хотели его вспоминать, не хотели лишний раз думать об этом. Он вдруг вскинул глаза на Чейда, и во взгляде его была мольба. «Что со мной сделали? Как они это сделали?» «Мы предполагаем, что тебе и остальным внушили приказ при помощи силы, а потом приказали продолжать внушать это друг другу. Вас всех заставили не вспоминать, не думать о произошедшем, встречать чужаков в штыки и по возможности не покидать поместье. Идеальный способ скрыть, что случилось. Это я виноват? Это потому, что я слаб, а не смогли сделать это со мной?» В его голосе звучала невыносимая боль. «Нет», — сказал Чейд со всей твердостью, — «ты не виноват. Человек, обладающий большим талантом к силе, способен внушить другим почти все, что угодно. Именно так король Верити отгонял от наших берегов красные корабли. Сила была его главным оружием». И добавил уже мягче: «Никогда не думал, что увижу, как магию используют подобным образом здесь, на земле Бакка. Это требует огромной силы и великого умения ею управлять. Кто способен на такое?» «Я», — заявил друг Олух. «Я теперь знаю, как это сделать. Надо напеть «Забудь, забудь» и заставить всех это петь снова и снова. Наверное, это нетрудно. Просто мне никогда раньше не приходило в голову. Хотите, я так сделаю?» Меня будто холодом окатило. Наверное, я в жизни не слышал ничего страшнее. Теперь-то мы с Олухом друзья, но в свое время не очень ладили. Он был простодушным и добросердечным человеком. Однако, когда он захотел насолить мне, то превратил в неуклюжего увольня, так что я постоянно спотыкался и бился головой о притолоку. По части магии мне до него было бесконечно далеко. И если бы Олух заставил меня о чем-то забыть, догадался бы я когда-нибудь об этом. Я посмотрел на Чейда и прочел в его глазах те же тревожные мысли. «Я же не сказал, что сделаю», — напомнил Олух. «Сказал только, что могу». «По-моему, отбирать у кого-то воспоминания неправильно и плохо», — сказал я. «Все равно, что отбирать монеты или сладости». Олух высунул кончик языка и потянулся им к носу. Он всегда так делал, когда задумывался. «Угу», — пробормотал он по размышлении. «Наверное, плохо». Чейт взял заварочный чайник и задумчиво взвесил его в руке. «Олух», — сказал он, — «а ты можешь напеть такую песню, чтобы люди смогли вспомнить? Не заставлять их вспоминать, но сказать, что они могут вспомнить, если захотят». «Только не делай этого сразу», — поспешно добавил я. «Сначала подумай и реши, получится у тебя или нет, и скажи нам. И, может, этого все равно не надо делать. Ты думаешь, у нас хватит эльфийской коры, чтобы напоить чаем весь ивовый лес?» — возразил Чейт. «Пусть даже вместе с моими запасами. Когда гонец их доставит? Фитц, каждую минуту промедления с Би и Шун может случиться что-то страшное. В лучшем случае, пока мы медлим, их увозят все дальше. А в худшем... Нет, я не хочу об этом думать. Но нам нужно выяснить, что произошло, пока Ланд был без сознания. Фитц, мы оба знаем, что следы похитителей полностью замело. И если они заставили слуг Ивового леса забыть о случившемся, что помешает им сделать то же самое со всеми встречными? А поскольку никто не докладывал о чужеземцах на дорогах Бакка, думаю, так они и делают. Поэтому наша единственная надежда — выяснить, кто они и что им нужно. Они проделали долгий путь и тщательно продумали нападение. Вопрос, зачем они явились? «За кем?» — поправил Ланд. «Им был нужен белый мальчик». «Нежданный сын», — пробормотал я. «Из белых пророчеств. Чейт, Шут сказал мне, что именно про нежданного сына они спрашивали у него под пытками. Слуги хотят заполучить следующего белого пророка. Они думали, Шут знает, где его искать». Стук в дверь заставил меня обернуться. В кабинет робко заглянул Булен. «Господин, я привел ее. Впусти ее, пожалуйста», — сказал я. Булен открыл дверь, и вошла женщина. Персевиранс тут же вскочил на ноги и уставился на нее глазами побитой собаки. Его нижняя губа задрожала, но он стиснул зубы. «Наверное, я видел его мать, когда только осваивался в Ивовом лесу, но вряд ли наши пути пересекались часто. Она выглядела как типичная уроженка Бакка. Темные вьющиеся волосы, собранные в узел под кружевной сеточкой на затылке, и карие глаза. Для своего возраста она была стройной, одевалась аккуратно и тщательно». Женщина неуклюже присела в реверансе и вежливо, хотя и с нетерпением, спросила про работу на кухне. Я предоставил Чейду вести разговор. «Этот паренек с конюшни говорит, все нахваливают вашу выпечку». Дилиджент вежливо улыбнулась Персеверансу, но явно не узнала его. Чейд продолжил. «Насколько я понимаю, вы живете в одном из тех домов, где разместились работники конюшни. Мы пытаемся разобраться, от чего начался пожар в канун зимнего праздника. Погибли люди, и мы хотим точно выяснить причину несчастья. Вы знаете кого-нибудь из конюхов?» Когда он задал ей этот прямой вопрос, глаза Дилиджент на миг потемнели, словно кто-то взмахнул за ними черной тряпкой. Она будто бы на мгновение перестала нас видеть и вообще унеслась мыслями куда-то далеко, потом вернулась и покачала головой. «Нет, господин, вроде бы не знаю никого». «Понятно. Ох, что же ты, я совсем забыл о вежливости. Вы только что с мороза, а я расспрашиваю вас, не предложив даже отдохнуть и согреться. Пожалуйста, садитесь. У нас есть печенье. Могу я предложить вам чашечку чая? Это особый чай прямо из Оленьего замка». «О, спасибо, господин, вы так добры». Булен подвинул ей стул, и она села, тщательно расправив ткань юбки на коленях. Пока Чейт наливал ей чая, она сказала: «Знаете, вам стоит поговорить с Хоторн из последнего дома по улице. Ее сын в конюшне работал, может, они что знают?» Чейт собственноручно подал ей чашку, возможно, он слишком крепкий. «Если хотите меду, только скажите». Она с улыбкой взяла изящную фарфоровую чашечку, поблагодарила и сделала маленький глоток. Облизнула губы, явно удивившись горечи, но вежливо улыбнулась. «И правда, немного крепковат». «Он придает сил», — сказал Чейт. Мне очень нравится, как он согревает кровь, особенно в холодные зимние дни. И он улыбнулся ей подкупающей улыбкой. «Правда?» — переспросила Дилиджент. «В мои годы это не помешает». Вежливо улыбаясь в ответ, она сделала еще один по-светски маленький глоточек, и когда она поставила чашку на блюдце, то изменилась в лице. Чашка со звоном запрыгала по блюдцу, и Чейт едва успел забрать посуду из ее слабеющих рук. Дилиджент сперва зажала себе рот, потом закрыла лицо руками, потом резко сложилась пополам и задрожала крупной дрожью, и даже не разрыдалась, а закричала, как раненый зверь. Персеверанс бросился к матери, упал на колени и обнял ее здоровой рукой. Он не стал говорить ей, что все хорошо, он вообще ничего не сказал, только прижался щекой к ее щеке. Никто из нас не проронил ни слова, пока она плакала. Наконец она подняла голову, положила руки сыну на плечи и сказала: «Я прогнала тебя. Ты мне этого не простишь. Ты последний, кто у меня остался, и я прогнала тебя. Все уже хорошо. Я благодарю Эду, что ты меня узнала, мама». Пэр поднял голову и посмотрел на меня. «Спасибо вам, господин. Теперь у меня снова есть мама. Спасибо». «Что случилось со мной?» — простонала она дрожащим голосом. «Тебя околдовали», — успокаивающим тоном сказал мальчик. «Тут всех так околдовали. Заставили забыть, что произошло в канун зимнего праздника. Всех, кроме меня». Он вдруг озадаченно нахмурился. «А почему меня-то не околдовали?» Мы с Чейдом переглянулись. Ни он, ни я не знали, что ему ответить. А Олух знал. «Потому что они не пригнали тебя к остальным», — ласково сказал он. «Когда им велели петь забывальную песню, вот они и не заставили тебя забыть. И ты не слышишь эту песню. Ты вообще никаких песен не слышишь». Он печально посмотрел на мальчика. И тут, к нашему общему удивлению, вперед решительно шагнул Булен. Я вообще успел забыть о его присутствии. Не сказав ни слова, он взял недопитую чашку с блюдца, которую Чейт так и держал в руке, осушил ее одним глотком и застыл, как статуя. А потом обмяк и обессиленно опустился на ближайший стул. Некоторое время он сидел молча и не шевелился. Когда он поднял голову и посмотрел на нас, он был бледен. «Я был там», — он перевел взгляд на Ланта. «Я видел, как чужак ударил вас мечом и пнул в голову, а я просто стоял. Я видел, как тот же всадник сбил с ног леди Шун. Он обозвал ее грязными словами и сказал, что если она попытается встать, он...» Булен прервался, явно преодолевая приступ тошноты. Словом, он угрожал ей. «Потом нас согнали поплотнее, как овец в стадо, и подошли еще люди, те, что оставались в домах. Целая стайка детей где-то пряталась, а тут тоже вышла, сразу толпой. И солдаты стали кричать про белого или бледного мальчика. Потом из господского дома вышла женщина», — продолжал он. «Я никогда раньше ее не видел. Она была одета во все белое и очень тепло. Сначала она отругала старика, который командовал. Ему, похоже, не было дела до ее слов, он был кровожадный. А она очень сердилась, что солдаты поубивали людей. Теперь придется разбираться с телами, и будет труднее замести следы. Она сказала, он плохо справился, мол, она хотела другого пути. А он ей ответил, чтобы предоставила ему самому решать военные дела, потому что она понятия не имеет, как они справились с захватом поместья, и что, когда они закончат, можно поджечь конюшню и так избавиться от тел. Я видел, что ей это все не понравилось. Но к нам она повернулась со спокойной улыбкой. Она не стала на нас орать. Она говорила так ласково, что мне захотелось в лепешку расшибиться, а ее порадовать. Она разыскивала мальчика или юношу, который появился в поместье не так давно. Обещала, что они не сделают ему ничего плохого, а просто отвезут домой. Кто-то, кажется, Тавия, крикнул, что они убили единственного юношу, который у нас недавно. Но та женщина стала ходить среди нас и заглядывать каждому в лицо. И вроде бы с ней кто-то был. Булен умолк, лицо его сделалось вялым и невыразительным. Я чувствовал, как он тщетно пытается пробиться сквозь какую-то преграду. Еще один слой запретов. «Ты!» — вдруг вскинулся Булен и ткнул пальцем в Персеверанса. Ты был на гнедой лошади, а леди Би на серой, так? Тогда-то все разом изменилось. Та женщина все уговаривала нас вспомнить парня, который появился недавно, а потом вдруг какой-то солдат закричал и стал показывать рукой, и мы все туда посмотрели, а вы гнали во весь опор, и трое всадников бросились в погоню за вами. Один из них был тот бессердечный старик, а еще один схватил лук и стал стрелять прямо на скаку. Я помню, как он стрелял, направляя лошадь коленями, и попал в меня, — тихо сказал Персеверанс и показал здоровой рукой на свое перевязанное плечо. Его мать ахнула и крепче обняла мальчика. Пока они гнались за вами, нас охранять остались только несколько солдат. И вот тогда-то мы стали разговаривать, спрашивать друг друга, что происходит и как так вышло, словно мы все ходили во сне и вдруг проснулись. Его взгляд был устремлен вдаль, но потом мы снова затихли, и с нами были еще какие-то люди помоложе, и, ну, это поласковее, в светлых одеждах. Они ходили среди нас и говорили: «Успокойтесь, успокойтесь», а сами на вид встревоженные. На какое-то время я вроде бы стал понимать, как все плохо. Я опустился на колени рядом с Лантом, потому что Шун причитала над ним, и я сказал ей, что он не умер. А потом вернулась круглолицая женщина, и с ней была Би. Но Би, казалось, спала с открытыми глазами. Женщина кричала всем своим, что они нашли его, нашли нежданного сына. Помню, я тогда подумал, они это о мальчике с конюшни. Но та женщина привела Би. Еще с ними был кто-то, и снова он сбился, пытаясь прорваться к чему-то, о чем не мог вспомнить. Я слушал его, внутренне обмирая. Они похитили Би и говорили о нежданном сыне, ребенке из пророчеств белых, мальчике, который перевернет весь мир. Когда-то Шут думал, что этот мальчик я, а теперь он уверен, что это его ребенок, сын, которого он зачал где-то, сам того не зная. Пусть это и звучало невероятно и странно, но как кто-то мог принять мою дочь за этого мальчика? Мне захотелось немедленно сделать хоть что-нибудь, вместо того, чтобы сидеть на месте и собирать сведения. Булен заговорил снова. Они завернули ее в белые меха с ног до головы и усадили в сани, как принцессу. Но тут солдаты снова окружили нас, и я уже ничего не хотел, ни о чем не думал, просто стоял и ждал, что будет дальше. Казалось, что и поделать больше ничего нельзя, кроме как оставаться со всеми. Я спросил: «По-твоему, они решили, что Би — мальчик, которого они искали?» «Похоже на то, господин», — поколебавшись, ответил Булен. «Они как поймали ее, так сразу искать перестали». «Я все помню», — вмешалась вдруг Дилиджент, пока я пытался представить, как Би можно принять за мальчика. «Я была дома, ставила заплату на выходной камзол Толлермена и думала, как мы повеселимся на зимнем празднике. Он так хорошо танцевал». Она всхлипнула, но взяла себя в руки и продолжала. Я переживала, что Персеверанс вырос из своей нарядной рубашки, и прикидывала, не надставить ли рукава, чтобы он ее еще поносил. И вдруг, теперь сама не возьму в толк, почему, я решила пойти к господскому дому. И сразу пошла, прямо в чем была. И другие люди, кто был в домах, тоже шли туда, словно мы на зимний праздник раньше времени собрались, только никто не шутил и даже не разговаривал. Мы просто все решили пойти к господскому дому. Путь пролегал мимо конюшни. Она горела, но мне не показалось, будто это что-то страшное. Я даже не остановилась и не окликнула никого. Она осеклась, и я догадался, о чем она думает. Что, если ее муж и свекор были еще живы? Что, если она могла успеть хотя бы проститься с ними? «Все были уже мертвы, мам», — вслух сказал Персеверанс. Женщина всхлипнула и вцепилась в сына, словно потерпевшая кораблекрушение в последний обломок корабля. От горя она не могла говорить. И тогда снова заговорил Булен. «Да, пришли те, кто жил в домишках, и дети. Дети шли по доброй воле, но я видел, как солдаты издевались над ними. И один схватил девочку с кухни, он побелел, как полотно, челюсть его отвисла. Некоторое время все молчали. Они были бессердечные разбойники», — сказала, наконец, Дилиджент. «А мы стояли, как стадо овец. Я смотрела, как горит конюшня. Там внутри ржали лошади, некоторым, наверное, удалось убежать. А я просто смотрела и даже не задумывалась о том, что там, в конюшне, могут быть мой муж и мой сын. Казалось, ну, горит, и что такого? Они увезли леди Шун. Голос Чейда был полон страха. Это было не похоже на него, перебивать человека, который подробно описывает события. Но я видел, что он больше не в силах мучиться неизвестностью. Я не винил его. «Да, забрали», — Булен говорил с уверенностью. «Это случилось позже, уже вечером. Та женщина торопила солдат, чтобы уходили поскорее. Но они грабили дом, ели и пили, насиловали молодых женщин и девушек, а те были какие-то пустые, словно и не замечали, или им дела не было. И один солдат стал жаловаться, что это как-то не так уж здорово. Ласковая женщина, наконец, уговорила солдата уезжать. Но тот злый день он оттащил Шун в сторону. Она единственная пыталась драться. Он швырнул ее на снег и стал... хотел ее взять силой». Лант издал странный звук, будто подавился. Я посмотрел на него. Он прятал лицо в ладонях. Чейд был бледен, как мел, но ничего не говорил. «Она-то дралась, да только он был намного сильнее. А я просто смотрел, ну, как смотрит, как снег падает, или деревья от ветра качаются. Мне так стыдно теперь. Ни один мужчина из ивового леса пальцем не шевельнул, чтобы помешать ему. Но вдруг Би сорвалась с места, подбежала и бросилась на него. Он ее отшвырнул, и она стала кричать, что умрет, если Шун обидит. И тогда целая куча бледнолицых как навалилась на этого парня. И они оттащили его от леди Шун». «Так ее не изнасиловали тогда?» — с трудом выговорил Чейд. Булен посмотрел на него, залился краской и потупился от стыда. «Тогда-то нет. Но что никто раньше этого не сделал, или потом, я не могу сказать». Он поднял глаза и посмотрел Чейду в лицо. «Думаю, что могли», — честно ответил он, превозмогая стыд. Лант застонал вслух. Чейд вдруг вскочил на ноги. «Минуту!» — бросил он не своим голосом и быстро вышел из комнаты. «Парень», — тихо сказал Булен, — «пожалуйста, прости, что я не верил тебе». Прежде чем Персеверанс успел ответить, его мать разрыдалась в голос. «Ты все, что у меня осталось, а я прогнала тебя. Ах, сынок, сынок, как же мы теперь будем? Чем на хлеб заработаем?» Она обняла сына и уткнулась ему в грудь. Персеверанс побелел, посмотрел на меня и заговорил, глядя на макушку матери. «Мама, я принес клятву верности Баджерлоку. Я нас прокормлю. Только он не Баджерлок. Дед правду говорил. Он и правда Фиц, Чивол, видящий. И он взял меня к себе на службу. Я позабочусь о тебе». «Правда?» — переспросил Булен. «Он правда тот самый Фиц, Чивол, одаренный, видящий?» Он едва успел прикусить язык, чтобы не сказать «бастард». «Да», — подтвердил Персеверанс, прежде чем я успел придумать убедительную ложь. «Да», — эхом откликнулся Лант, — «но я думал, это тайна». Он уставился на меня в ужасе. «Во время зимнего праздника в Оленьем замке много чего произошло», — сказал я, — «и глаза у него полезли на лоб пуще прежнего». «Так теперь все знают?» «Не все. Но скоро узнают все. Ложь, которую мы сплетали десятилетиями, распускалась, как вязание. Сколько еще правды я смогу вынести?» Вошел Чейд. Выглядел он чудовищно. Его голос звучал хрипло и невыразительно. Похоже, первым делом они атаковали конюшни, потом уничтожили почтовых голубей. «Теперь надо поговорить со всеми, кто выжил при первом ударе», — он прокашлялся. «Мы опросим всех, кто что-либо знает, но все по порядку».